Глава 4. «Опять мне 20 лет и лежу на бушлате. Блин, тело-то какое! Оно словно деревянное, нормально не гнется, мышцы к бою не приспособлены. После 3-часовой тренировки в очередной раз завел тетрадку. Я за прошлую жизнь настолько привык к тренировкам и осознал их пользу, что, несмотря на затрачиваемое время, решил их выполнять и в этой жизни. Сейчас видны лишь минусы. Зато, чем старше становишься, тем очевиднее становятся плюсы грамотного насилия над своим телом. Одно то, что спина не мучает и член стоит, окупается сполна. Снова выиграть в ту же самую лотерею не составило труда. Только на этот раз я решил заработать побольше денег, поэтому оставил себе 1 000 000 с хвостиком, а остальные 5 000 000 вложил в акции Сбербанка. После улаживания денежного вопроса я задумался над вопросом, чем заняться в новой жизни. Размышляя, я осознал, что еще не все знаю о боевых искусствах. Их в мире существует огромное множество. А ведь есть особые техники, вроде управления ЦИ, позволяющие обрести некое подобие сверхспособностей. Я несколько раз встречался с мастерами, которые демонстрировали удивительные вещи. Например, в Шаолине был парень, который, укрепив кожу и мышцы при помощи ЦИ, мог сверлить себя дрелью, при этом не оставалось никаких ран. Другой китайский мастер мог при помощи ЦИ кипятить воду. Да и вообще, есть множество приемов в других стилях, изучив которые, я могу разработать свое боевое искусство. После принятия решения продолжить совершенствоваться, стал вопрос о том, что делать с квартирой. В принципе, она мне не нужна, но и возвращать оную государству не горю желанием. Подумав, решил отдать квартиру нуждающемуся человеку. На примете такой человек имеется. Вернее сказать, такая, ибо это девушка. Когда я работал врачом, в больницу поступила пациентка, моя ровесница, с которой мы вместе жили в детдоме. Ей не повезло так, как мне. Ира вместо квартиры получила комнату в убитом общежитии, которое должны были снести еще в 2006 году. Но, как всегда в нашей стране, все вышло через одно место. В 2027 году аварийное здание так и не снесли. Оно рухнуло вместе с жильцами. Ире повезло. Она выжила, но стала инвалидом с парализованной нижней частью тела. Примерное местонахождение общежития я знаю, поэтому сразу отправился туда. Глядя на здание, я понял, что его необходимо было признать аварийным и снести к чертям лет этак 15 назад. Кирпичная кладка внешней стены расползлась так, что в сквозную дыру, забитую фуфайками и одеялами, можно просунуть пару рук. Внутри картина оказалась еще печальней. Гнилые деревянные полы, висящая на соплях лестница, облупившаяся штукатурка и гнилостный запах из подвала, в котором явно прорваны трубы. Как вообще это недоразумение простояло еще почти 30 лет, а не рухнуло раньше? Расспросив аборигенов, я нашел нужную комнату и постучался. На стук открыла старая знакомая. Ира довольно красивая девушка, блондинка с длинными волосами, которые в настоящий момент были собраны в высокий хвост. Симпатичная округлая личика с выразительными карими глазами. Она была одета в дешевый синий спортивный костюм, явно купленный на рынке. Я знаю, поскольку торговал подобным китайским ширпотребом подделками на знаменитый спортивный бренд. Комната оказалась ужасной. Стены обшарпанные. В некоторых местах видна обвалившаяся штукатурка. Полы, состоящие шубой краской. Единственной мебелью тут является старая раскладная кровать. Ира с удивлением разглядывала меня. «Коля?» — спросила она. «Привет, Ириш. У меня к тебе предложение». «Руки и сердце?» Насмешливо спросила она. Я же задумался и внимательно еще раз прошелся взглядом по фигурке девушки. Удовлетворившись увиденным, сравнил этот образ спустя почти 30 лет и понял, что в возрасте под 50 лет она будет выглядеть довольно неплохо. Подумав, что девушку мне так и так надо будет искать, решил, что это неплохой вариант, а главное, тещи не будет. «Вообще-то другое, но можно и так». Серьезным видом ответил я. «Ой!» Ира закатила глаза. «Ну ты и скажешь. Проходи». Девушка посторонилась, пропуская меня в комнату. Я спокойно зашел внутрь и понял, что принял правильное решение. Моя квартира всяко будет лучше этой халупы. «Коля, как у тебя дела? Как устроился? Чем занимаешься?» Завалила меня вопросами Ира. «Спасибо, у меня все замечательно. После армии получил квартиру, пусть и маленькую, но она мне не особо нужна, поскольку зарабатываю хорошо и собираюсь перебраться в другой город. Отдавать государству не собираюсь. Поэтому пришел к тебе, чтобы предложить там пожить. А через 5 лет я квартиру приватизирую и подарю ее тебе». «Ты серьезно?» Недоверчиво, демонстрируя серьезное удивление, спросила Ира. «Абсолютно». «А как же ты?» — спросила она. «Куплю другое жилье. Я же говорю, что хорошо зарабатываю». «Коль, а как ты меня нашел?» — спросила Ира. «В будущем мы с тобой встретились. Ты рассказала, как и где жила. Поэтому, вернувшись в прошлое, я быстро нашел тебя». Девушка от души рассмеялась. «Ну ты и шутник. Но насчет квартиры ты серьезно?» «Абсолютно. Собирай вещи и поехали». «Хорошо, я мигом», — ответила Ира. И действительно, девушка собралась очень быстро. Вещей набралось всего на большую спортивную сумку и пластиковый пакет. Да, небогато живут сироты. Я и сам в первой жизни жил не лучше. Это сейчас зажрался. Моя квартира девушке понравилась, тем более, что я уже успел прикупить современную бытовую технику, мебель, компьютер и телевизор. Так что маленькая жилплощадь выглядела богато обставленной, особенно если сравнить с тем ужасом, в котором жила Ира. «Божечки, Коля, откуда такое богатство?» — вопросила девушка. «Это что, стиральная машинка-автомат?» «Стиральная машинка-автомат с сушкой. Нагружаешь вещей немногим меньше максимума, ставишь нужную программу, и машинка не только стирает, но и сушит вещи. Достаешь, можно сразу убирать в шкаф. Удобная штука». «Да это все, наверное, стоит дико дорого», — прошептала девушка. «Да, наверное, не знаю. В общем-то, не дороже денег». «Коля, ты что, бандитом стал?» — шепотом спросила она. «Не подумай ничего плохого. Я не имею ничего против. Просто переживаю за тебя». «Нет-нет, Ириш, просто повезло. Выиграл в лотерею. Кстати, ты чем занимаешься?» «Торгую на рынке», — ответила собеседница. «По опыту знаю, что это непростое занятие. Знаешь, тебе лучше было бы получить высшее образование и устроиться работать. Например, бухгалтером. Разбогатеть не выйдет, но зато работа более-менее не напрягающая, и без куска хлеба не останешься». «Да как же я буду учиться? На что тогда жить? Когда работать?» — спросила девушка. «Если ты намерена реально учиться, чтобы обеспечить себе достойное будущее, я тебе помогу. Подкину денег на ближайшие 5 лет. Помогу поступить в институт, научное обучение. Там тебе, как сироте, до 23 лет еще будут обязаны выплачивать неплохое пособие, которого хватит на жизнь». «Но зачем тебе это?» — удивленно спросила Ира. «Ах, это философский вопрос. Скажем так, я могу, поэтому делаю. Всем на свете не поможешь, но почему бы не изменить судьбу знакомого с детства человека?» Ира согласилась на все мои предложения. Я уже имел опыт работы бухгалтером. В принципе, представляю, что для девушки это будет идеальным выходом. В медицине она выше медсестры ничего не достигнет. Да и вообще, работа врачей сложная и тяжелая. Не то что бумажки перебирать и за компьютером в теплом кабинете сидеть. Как показала практика, торговля до добра не доводит. Поэтому туда лучше не лезть, здоровее будешь. Устроить девушку учиться в институт на бухгалтера не составило проблем. Это не медицинская академия, так что взятка размером в $500 показалась мне смешной. Я открыл на имя Иры счет в банке, куда положил 500 000 рублей. Этого ей за глаза хватит на 5 лет. Такие траты привели к тому, что у меня почти кончились деньги, на которые планировал жить. Осталось лишь 200 тысяч рублей. Поэтому я сделал загранпаспорт и купил водительское удостоверение почти со всеми открытыми категориями, за исключением прицепов. Изготовление документов пришлось ждать целый месяц. Так что лето незаметно подошло к концу. Я на самолетах с пересадками отправился в Сидней, в котором через пару недель должны пройти летние Олимпийские игры. Просто ли снять гостиницу в городе, в котором вот-вот начнется Олимпиада, если ты он и не бронировал заранее? Я бы сказал, что это невозможно. Все отели были забиты под завязку. Оставались лишь дорогущие люксовые номера, в которых моих денег хватит лишь на несколько дней. Но за время практики ушу и айкидо я стал непоколебимо спокойным, а жизнь покидала так, что могу спокойно чувствовать себя хоть во дворце, хоть под открытым небом. В Австралии, по крайней мере, в это время в Сиднее, несмотря на то, что сейчас у местных холодное время года, было достаточно тепло, чтобы спокойно спать на улице, чем я решил воспользоваться. Конечно, я не уподобился бомжу, а поступил иначе. Первым делом нашел контору, сдающую в аренду транспорт. Там взял на прокат самый дешевый 50-кубовый скутер и приобрел туристическую карту. Я не гонщик, да и по городу все равно не погоняешь. Так что 50 километров в час вполне достаточно для передвижения. К скутеру мне выдали шлем. Скутер обошелся всего в 60 американских долларов в неделю, так что разориться мне не светит. Затем посетил магазин спортивного и туристического снаряжения, где приобрел все необходимое. Палатку, спальный мешок, надувной матрас, большой походный рюкзак, газовую плитку и баллоны к ней, котелок, чайник, туристическую посуду и комплект походной одежды. Нагрузившись купленным добром, закупился продуктами и напитками, после чего поехал искать кемпинг. Им оказался Лэнков Караван Парк, расположенный на северо-западе от Сити. Кемпинг был хорош. Большая территория находится на границе с одноименным национальным парком Лэнков и кладбищем, поэтому там очень тихо. Как оказалось, плитку я покупал зря, поскольку в кемпинге всего за $5 в сутки предоставляется все необходимое. Тут есть туалет, душ и кухня, расположенная под большим шатром, под которым стояло несколько пластиковых столов со стульями. Кухня была оборудована всем необходимым — электрическая и газовая печи. Рядом стояла барбекюшница. Под шатром находились два общественных холодильника — тостер, чайник, сковорода и кастрюля, горячая и холодная вода, средства для мытья посуды, общественная посуда. Кухня тут была не одна, так что их хватало всем гостям. Я не один оказался таким умным. В кемпинге, в палатках жили и другие люди, приехавшие сюда на автомобилях. В 10 вечера администрация кемпинга отключает свет, намекая приезжим, что спать пора. Что удивительно, американцы, австралийцы и немцы действительно расползались по палаткам спать. Будь на их месте русские, то включили бы фонарики и продолжили пьянствовать. Но из русских тут я был один. Уже давно не употреблял горячительных напитков, поэтому, покушав дешевой кенгурятины, зажаренной на барбекю, отправился ко сну. Как говорится, человек ко всему привыкает. К хорошему, безусловно, быстрее. Со спартанскими условиями нынешнего путешествия я свыкся довольно быстро и не испытывал неудобств. В каком отеле можно встретить проскакавшее перед вашим носом кенгуру? Где еще во время ужина можно прикормить яблочком лениво спускающегося с дерева опоссума? Где еще шорох в кустах может вызвать тревожное ёканье в груди от ожидаемой встречи с тасманским тигром? Да там, в отеле, вы даже банального кролика в коридоре не встретите. Разве только в виде жаркого на ужин. А тут белый, в черных пятнышках ушастый мерзавец, совершенно не боясь людей, лениво передвигается между палаток, выпрашивая вкуснятину. Это потрясающе. Спать на надувном матрасе в местном климате оказалось не так ужасно, как ожидалось. Я даже не отлежал боков и вполне неплохо выспался. А цивильный душ, туалет и кухня создавали ощущение, словно живешь на даче. Еду, как выяснилось, зря набрал в большом количестве, тем более я старался покупать консервы. Оказалось, что неподалеку имеется фермерский магазинчик, где недорого продавались местные продукты животноводства и сельского хозяйства. Я приобрел свежего молока, сыра, нормального мяса. Как оказалось, кенгурятина на вкус так себе. Она сухая и жесткая. Чем-то напоминает на вкус конину и явно не предназначена для барбекю. А вот свежую свинину я замариновал, чтобы вечером пожарить шашлыка. А вот местные овощи оказались на вкус не очень. Помидоры безвкусные и с толстой шкуркой. Огурцы вялые. Клубника или кислая, или приторно-сладкая. Оставив вещи, я отправился в город, где в букмекерской конторе сделал ставки на большую часть оставшейся наличности. За время отсутствия моих вещей никто не трогал, так что я и впредь стал оставлять их прямо в палатке. Оставшееся до Олимпиады время я занимался самым обычным туризмом, разве что по утрам привлекал внимание отдыхающих в кемпинге 3- или 4-часовой разминкой и отработкой приемов ушу и айкидо. Кемпинг — это как военный городок. Все происходящее вокруг дает почву для разговоров, так что мои занятия не могли остаться без внимания окружающих. Одна симпатичная американка пару дней подряд кидала на меня плотоядные взгляды, поскольку занимался я в одних штанах, а за время летних тренировок тело успело обрасти нормальной мускулатурой, которой я после армии и так мог похвастаться. В итоге девушка не выдержала, сама пришла знакомиться. Так у меня на время отдыха появилась та, благодаря кому мою палатку сотрясало по ночам, но не от землетрясений. Как выяснилось, американские студенты, одной из которых и была Джоан, приехали в Сидней на Олимпиаду. Только они поступили умнее меня. За $300 в неделю арендовали автомобиль-трейлер на всю компанию. В принципе, весь походный шмурдяк мне обошелся примерно в аналогичную сумму. Я не видел разницы, спать в палатке или в трейлере при условии нахождения в кемпинге. Вот если бы где-то в бесплатном кемпинге, где кроме лавочек и биотуалета ничего нет, тогда другой вопрос. Выяснилось, что некоторые услуги в кемпинге платные, например, стирка. Вскоре началась Олимпиада. В первый день было открытие. А вот во второй день я получил свой первый выигрыш, превратив $5000 в 17,5. К счастью, в Австралии не надо платить налогов с выигрышей в лотерею или на тотализаторе. Оставив себе 500, я вновь сделал ставки на следующий день соревнований. Единственной проблемой стало то, что ставки в тотализаторе ограничены, и крупные выигрыши приходится получать несколько дольше мелких. Притом приходилось делать ставки в разных местах. 2 недели Олимпийских игр в Сиднее сделали меня намного богаче. Так что покидал страну, имея $7,5 миллионов американских долларов на банковском счету. Везти в самолете наличность такого объема означало бы ее лишиться на таможенном контроле и нажить ненужных проблем. Местом назначения я выбрал Москву, посчитав, что в таком крупном городе будет проще найти нужные секции боевых искусств, и летать отсюда в другие страны будет проще, чем из провинциального города. В столице до этого я бывал лишь наездами. Поселившись в неплохой гостинице на улице Лесной в районе Белорусского вокзала, я приступил к поиску жилья. Вначале думал купить квартиру в центре, но понял, что это не лучший вариант. Постоянные пробки, мало магазинов, до них далеко добираться, а цены кусаются, шум от автомобилей, загазованность и проблемы с парковкой. В общем, центр города, с точки зрения постоянного проживания, не самый лучший выбор. В итоге, почти за $100 000 я приобрел 4-комнатную квартиру в 5 минутах медленного шага от метро Свиблова. Квартира была двухуровневой, площадью 152 квадратных метра в недавно сданной в эксплуатацию новостройке. К ней прилагалось 2 парковочных места. Расположение здания очень понравилось, недалеко от дорог, но при этом шум от машин до квартиры почти не доносится. Рядом небольшой парк и магазины, рынок, метро и трамвай. Еще $100 000 были потрачены на ремонт, мебель, бытовую технику и автомобиль моей любимой марки. Одна самая большая комната была переделана под спортзал для занятий ушу. Полы покрыл матами, поставил спортивную стенку и макевару. Оставив $300 000 на расходы, оставшиеся 7 миллионов я вложил в акции разных компаний. Первым стилем я решил освоить знаменитую систему Кадочникова, разработанную для подготовки бойцов ГРУ. Рукопашный бой по системе Кадочникова преподается с упором на знания физики, психологии и анатомии. Удалось найти несколько мест, в которых обучают по упрощенной гражданской версии системы. Это сокращенный комплекс технологий, позволяющий выживать в экстремальных ситуациях. Но я не видел смысла ограничивать себя, и хотя считается, что полный комплекс доступен лишь служащим спецподразделений, но... Шаолиньское кунг-фу в полном объеме вроде как доступно лишь китайцам. Тем не менее, я его изучил. Долгие, но упорные поиски позволили найти опытного наставника, который за небольшие деньги, по моим меркам и по сравнению с китайскими мастерами, согласился обучать меня всего $500 в месяц, плюс расходы на оплату тира и боеприпасов. Почему тира? Так ведь система предполагает обучение владению в том числе и огнестрельным оружием — пистолет, автомат. Система мне давалась довольно легко, поскольку тут не было каких-то особо заковыристых приемов и стоек, что в сравнении с практикуемым мной кунг-фу мастера Люангуи и айкидо казалось даже чрезмерно упрощенным. Но в то же время я оценил практичность этого стиля и его великолепную эффективность. В принципе, понятно, что система рассчитана на быстрое обучение бойца выживать на войне и побеждать противника. Поэтому курс обучения скромный по времени, всего год, что не идет ни в какое сравнение с 10 годами овладения лишь базой, всеми приемами, стойками, движениями и тому подобным, стиля Лиангуи. За год с небольшим хвостиком я научился сносно стрелять из огнестрельного оружия из различных положений. На бегу, сидя, лежа, кувыркаясь. В спаррингах я уже 8 раз из 10 побеждал матерого спецназовца-инструктора, который офигевал от подобного. Ну а что он хотел? Парню 35 лет. Он практикует боевые искусства всего 20 лет. Причем на уровне, чтобы защитить себя и выжить, научить других и заработать деньги. Я же жил боевыми единоборствами 57 лет, ежедневно совершенствуясь в окружении лучших восточных мастеров. 9-й дан айкидо за красивые глаза не дают. И даже то, что многие приемы в той жизни были забиты на рефлексы, не сильно мешало мне, ведь опыт многочисленных схваток с мастерами многого стоит. К тому же наработка прежних рефлексов потихоньку шла, как и тренировки гибкости, необходимые для применения некоторых техник кунг-фу. Следующим в обучении было выбрано боевое самбо. К счастью, мастеров данного вида единоборства в столице много, и самбо более доступно, чем система. Поэтому цена ежедневного обучения в секции под руководством опытного инструктора мне стоила всего 100 баксов в месяц. Причем это считалось довольно дорогим по меркам 2001 года. Настолько, что за еще дополнительную 100, оплаченную сверху, тренер был готов проводить ежедневные индивидуальные тренировки. На самом деле, самбо меня не впечатлило. Ударные техники ничем не лучше, чем то же самое в кунг-фу. Даже наоборот, у меня шире выбор стоек и приемов. Захваты и освобождение от них даже не смешно, если речь заходит о мастере айкидо. Самое главное, что удалось почерпнуть, это приемы боя лежа, поскольку до этого у меня арсенал подобных техник был довольно беден. Еще новыми стали некоторые приемы борьбы, владение столь оригинальным оружием, как саперная лопатка, штыковой бой, приемы для различного холодного и огнестрельного оружия. Все это было хоть и довольно примитивным, но очень эффективным, что в принципе свойственно всем боевым стилям, предназначенным для военных. Все самое интересное в самбо заключено именно в боевой, а не спортивной составляющей. Связывание противника, использование подручных средств, нелетальное задержание человека. Последнее — очень непростая задача, поскольку по опыту врача и человека, практикующего единоборство, я не понаслышке знаю, насколько хрупок человеческий организм. Убить и покалечить человека гораздо проще, чем обезвредить без особого вреда здоровью. Так что я многое почерпнул из боевого самбо и приобрел опыт спаррингов с новыми для себя противниками, потратив 3,5 года на более-менее сносное освоение и оттачивание прежних приемов.